Глава 17. Десятикратное давление. Безмятежная долина была заполнена сломанным оружием. Ло Хао, Чао Синь и другие наемники окружили Му Юде, защищая ее от атак убийц темного мира. Высокий, худой мужчина в серой мантии, на плече которого был вышит серебряный полумесяц, с подчиненными окружили четырех из них. Глаза под масками холодно блестели. «Мисс Мо, лучше вам вернуться с нами, к лорду темного мира, или я не знаю, что я с вами сделаю!» Высокий, худой мужчина, по-видимому лидер, холодно сказал, направляя своих людей. С отвращением Му Юде помотала головой и сказала: «Я лучше умру, чем с вами вернусь!» «Итак, вы решили не сотрудничать, мисс Мо?» «Очень жаль!» Сделав паузу, мужчина ухмыльнулся. «Ло Хао, ты должен знать силу темного мира. Если ты идешь против нас, значит просишь о смерти». «Ха-ха!» Ло Хао рассмеялся. Его голос был мощным. «Я одиночка. Чтобы убить меня, темному миру, придется дорого заплатить. Ты являешься эмиссаром темной луны, темного мира, силой второго неба, сферы бедствия. У меня хватит сил унести тебя с собой». «Ты думаешь, что заслужил такую смерть?» Эмиссар покачал головой и растворился в воздухе. В следующий момент он стоял в 3 метрах перед Ло Хао. Он вытянул руку и сформировал пальцы в форме когтей. Зеленый свет вылетел из пальцев и пролетел к Ло Хао. «Зеленый коготь!» Выражение лица Ло Хао изменилось. Он спокойно сказал: «Все, защищайте Дэ!» «Бум-бум! Бум-бум! Бум-бум!» Сердце Ло Хао забилось быстрее, чем раньше. Сила гравитации вокруг него стала в 10 раз сильнее. Внезапно 8 мужчин, окружившие Ло Хао, почувствовали огромное давление, как если бы их придавили горой. Давление почти поставило их на колени. Даже эмиссар полумесяца пострадал. Кряхтя он сказал: «Ло Хао, невероятно! Твое искусство гравитации действительно на высшем уровне! 10-кратное давление! Неудивительно, что ты так высокомерен». «Ха-ха-ха-ха! Если бы я смог это сделать, то как я могу утверждать, что похороню тебя с собой?» Ло Хао ответил равнодушной улыбкой. Между тем, плащ на его плече испускал глубокий свет, увеличивая его чудовищное давление. Взяв в руку меч, Ло Хао рассмеялся и стал перед Му Юде, сдерживая полумесячного эмиссара. После этого эмиссар проявил зеленый коготь, и мрачный зеленый свет проник в воздух. Но под давлением эмиссару было трудно контролировать его. Он изогнул пальцы и прыгнул вперед, когда Ло Хао был окружен 3 звездными шпионами. «Чао Синь, отведи мисс Му подальше!» — крикнул Ло Хао. Палаш в его руке светился ярко-голубым светом и был похож на падающую звезду. Шиян прятался 15 метров от места битвы. Он пристально смотрел на борьбу сияющими глазами. Люди темного леса были сферы зародыша. Эмиссар полумесяца был на 2 небе сферы бедствия. Если он поспешит, то умрет прежде, чем поможет Му Юде. Шиян продумывал наилучшие сценарии. Через несколько секунд его глаза засверкали. Он достал порошок режущей кости, завернутый в мягкую ткань, и поднялся на ветвь дерева. Сквозь ветви деревьев Шиян двинулся к сражающей толпе. Порошок режущей кости придумал кару. Немного уделяя ему внимания, этот порошок заставляет вены и кости терять свою силу на 3 часа. «Достаточно, чтобы изменить ход сражения. Чао Синь, уходи!» – зарычал Ло Хао. Он сам боролся против убийцы темного мира. «Мисс Му!» Чао Сину было тревожно. Он топнул ногой и сказал: «Пожалуйста, торопитесь!» Му Юде выглядела спокойно, но в ее глазах читалось упрямство. Она тихо сказала: «Я не пойду. Если вы трое останетесь, то мы сможем победить. Без дяди Ло мы все равно будем схвачены ими». «Хорошо, давайте драться до конца!» Чао Синь был умным человеком. Услышав слова Му Юде, он крикнул: «Дьялан! Хулонг! В бой!» Они достали свое оружие и изо всех сил бросились к убийцам темного мира. Четверо из вас. Пойдите и позаботьтесь о тех трех детишках. Эмиссар полумесяца нахмурился и холодно приказал. Не трогать мисс Му. Лорд приказал вернуть ее живой и невредимой. Да, сэр. Четверо звездных эмиссаров бросились к этим трем. Именно тогда внезапно раздался слабый звук сверху. Полумесячный эмиссар был бдителен. Он поднял глаза вверх и закричал «Черт, бежим!» Но было поздно. С неба упала серая пыль. Как дождь. Все было ею покрыто, в том числе и люди темного мира. Полумесячный эмиссар сразу сообразил, что к чему, и задержал дыхание. Он отступил, но пыль попала на его мантию. Впрочем, у пыли было свойство впитываться через кожу. Когда он почувствовал, что его руки и ноги онемели, он слал управление ЦИ для защиты от порошка. Но звездные эмиссары не были так же бдительны и вдохнули порошок. Через несколько секунд их конечности онемели, а сила ослабла. Лицо Лохао потемнело. Он тоже стал жертвой яда и начал управлять ЦИ. Он посмотрел на небо холодным взглядом. Тонкая фигура появилась из ветвей с безразличным выражением. Этот человек приземлился возле шокированному Юде. Он вынул мешок с лекарством и сказал «Вдохните аромат, он обезвреживает яд». «Это вы?» – удивленное лицо Муюде было подобно луне. Глядя на Шияна, она удивилась еще больше. Он достиг сферы зародыша за последние дни? «Как?» «Мисс, вы спасли меня дважды. Один раз случайно, а второй намеренно. Я буду помнить это всегда». Шиян улыбнулся, видя, как Муюде взяла мешок с лекарством. «Эффект порошка режущей кости длится 3 часа. Не слишком много, но и не мало. Вы должны знать, что теперь делать, мисс». Его темные глаза внезапно похолодели. «Конечно». Муюде взяла мешок. Она вдохнула и передала Джао Синю, который был рядом с ней. «Быстрей». Полумесячный эмиссар еще был занят подавлением яда. «Быстро возьмите этот мешок с лекарством. Если они вылечат яд, то никто из вас не выживет». После он бросился к Лухао. Как только эмиссары поняли ситуацию, они начали атаковать Чао Синя, несмотря на яд. Прежде чем Чао Синь успел взять мешок, он был окружен множеством атак. Его лицо побледнело. Ему пришлось отказаться от мешочка и начать защищаться. Ху Лонг и Диалан также не могли вдохнуть лекарство из-за атак эмиссаров. Муюде стала волноваться, не видя возможности передать мешок. Она посмотрела на Шияна умоляющим взглядом. Все были отравлены порошком, а она не могла управлять ЦИ. Хоть Шиян был послабее, но это не важно. Видя умоляющий взгляд Муюде, Шиян улыбнулся и спросил. «Мисс, могу я знать ваше имя?» «Муюде». «Красивое имя». Шиян кивнул и запечатлел это имя в уме. Под пристальным взглядом Муюде он помчался. Серьезным лицом и кинжалом в руке Шиян бежал к эмиссарам. Он полоснул кинжалом воздух. За короткое время звездный эмиссар, пострадавший больше всех от яда, получил глубокую рану на шее и упал. Шиян оставлял раны на телах других эмиссаров. Муюде была удивлена. Со странным выражением лица она сказала. «Я просто хотела, чтобы ты передал мешочек».